Но не падайте же и вы духом, Филитер Иванович. Из-за чего же? Ведь два раза не повесят. Все Бог устроит. А теперь молитесь ему о крепости душевной. Да зачем его и беспокоить такой малостью? Я исполнил свой долг. Сделал, что мне следовало сделать, и буду крепок. Вон, глядите-ка! — воскликнул он в калитке, увидя нескольких полицейских, несшихся взад и вперед на извозчиках. — Все курьеры, 45 тысяч курьеров. А когда подлецы втихомолку мутят да каверзят, тогда ни одного протоканальи нигде не видать. — Садись! — заключил он, грубо крикнув на квартального. Но квартальный обратился к Сентяниной с просьбой быть свидетельницей, что Форов его ударил. «Ах, идите вы себе, пожалуйста! Какое мне до вас дело?» — отвечала, вспрыгнув в тележку Сентянина, и, горя нетерпением, шибко поехала к своему дому. «А ты, любезный, значит, не знаешь китайского правила. Чин чина почитай! Ты смеешь просить генеральшу? Так вот же тебе за это наука!» И с этим Форов сел сам на дрожки, а квартального поставил в ноги между собой извозчиком и повез его, утешая, что он так всем гораздо виднее и пригляднее. Обгоняя Сентянину, Форов кивнул ей весело фуражкой. «Ах, твори Бог свою волю!» — прошептала генеральша, глядя вслед удалявшемуся Форову и еще нетерпеливее погоняя лошадь к дому.